Салье удалось найти лишь спустя сутки на дне пропасти под Солнечными воротами. Причины смерти — падения. В остальном на станции был полный порядок. Нормально работала аппаратура, сохранились нетронутыми запасы продовольствия, и не удалось обнаружить никаких признаков аварии. Ты читал об этом? Читал. Ну, в газете писали, что произошел несчастный случай, психоз, двойное самоубийство в припадке помешательства. Вздор, перебил шеф. Я знал Себиджа, еще по Альпам. Такие люди не меняются. Ну ладно, в газетах писали чепуху. Прочти-ка доклад смешанной комиссии, послушай. Такие парни, как ты, в принципе, проверены не хуже, чем пилоты. Но дипломов у вас нет, значит, летать вы не можете. А преддипломную практику тебе так или иначе пройти надо. Если согласишься, завтра полетишь. А второй кто? Не знаю. Какой-то астрофизик. В общем-то, там нужны астрофизики. Боюсь, что ему от тебя будет мало пользы. Но, может, ты побудешься немного астрографии. Ты понял, о чем идет речь? Комиссия пришла к выводу, что произошел несчастный случай. Но остается оттенок сомнения. Ну, скажем, неясность. Там произошло что-то непонятное, что именно неизвестно. Вот и решили, что хорошо было бы послать туда в следующую смену хоть одного человека с психической подготовкой пилота. Я не вижу повода отказать им. В то же время, наверное, ничего особенного там не случится. Разумеется, смотри в оба, но никакой детективной миссии мы на тебя не возлагаем. Никто не рассчитывает, что ты откроешь какие-то дополнительные подробности, проливающие свет на это происшествие. И это не твоя задача. Тебе что, плохо? Что, простите? Нет, возразил Пиркс. А мне показалось. Ты уверен, что сумеешь вести себя благоразумно? У тебя, я вижу, голова закружилась. Я подумываю, я буду вести себя рассудительно, заявил Пиркс самым решительным тоном, на какой был способен. Сомневаюсь. — сказал шеф. — Я посылаю тебя без особого энтузиазма. Если бы ты не вышел на первое место, так это из-за ванны? — только сейчас понял Пиркс. Шеф сделал вид, что не слышал. Он подал Пирксу сначала бумаги, потом руку. — Старт завтра в 8 утра. Вещей бери как можно меньше. Впрочем, ты уже бывал там, сам знаешь. Вот билет на самолет. Вот броня на один из кораблей Трансгалактики, полетишь на Луну главную, оттуда тебя перебросят дальше. Шеф говорил еще что. Сказывал пожелания, прощался. Пиркс не знал. Он ничего не слышал. Не мог слышать, потому что был очень далеко уже, на той стороне. В ушах у него стоял грохот старта, а в глазах белый мертвый огонь лунных скал, и на лице его было написано полнейшее остолбенение. Сделав поворот налево кругом, он наткнулся на большой глобус. Лестницу преодолел в 4 прыжка, словно и вправду был уже на Луне, где притяжение уменьшается в 6 раз. На улице Пиркс чуть не угодил под автомобиль, который затормозил с таким визгом, что прохожие остановились, но он даже не заметил этого. Шеф, к счастью, не мог наблюдать, как Пиркс начинает вести себя рассудительно, ибо снова погрузился в свои бумаги. За последующие 24 часа с Пирксом, вокруг Пиркса и в связи с Пирксом произошло столько всего, что временами он чуть ли не тосковал по теплой соленой ванне, в которой абсолютно ничего не происходит. Как известно, человеку одинаково вредны и нехватка, и избыток впечатлений. Но Пиркс таких выводов не делал. Все старания шефа как-то преуменьшить, ослабить и даже принизить значение миссии не возымели, скажем прямо, никакого действия. В самолет Пиркс вошел с таким выражением лица, что хорошенькая стюардесса невольно отступила на шаг. Впрочем, это было явное недоразумение, так как Пиркс вообще ее не заметил.